Девятое. Церковное сознание резко, однозначно и быстро отреагировало на проповедь реинкарнации Иоанном Италом. Десятое. Добавим к этому, что и в околохристианских апокрифах II-V веков идея реинкарнации отсутствует. Одиннадцатое. Учение о переселении душ во все столетия отторгалось лучшими христианами, святыми учеными. И получается, что настаивать на том, будто в христианстве, когда бы то ни было, существовала эзотерическая вера в метампсихоз, отмененная Пятым собором, можно лишь по невежеству. Примечание. Зная неумение теософов слушать, что им говорят, вынужден предупредить их о совершении одной, очевидно, нелепой ошибки. Не сомневаясь, что из всего того, о чем шла речь в этой книге, они выхватят только одну идею. Вот, мол, оказывается, наше учение о переселении душ даже и не осуждалось церковным собором. А потому с тем большей легкостью мы, считая себя христианами, будем его исповедовать и дальше. Однако то, что Пятый собор не отвергал идеи реинкарнации, никак не значит, что она вообще никогда не осуждалась церковью официально, соборно и гласно. Помимо собора 1082 года, ясное отвержение идеи реинкарнации звучит в чине торжества православия. В этом торжественном провозглашении норм православия, которое до революции ежегодно совершалось первое воскресенье Великого Поста, анафема возглашается тем, которое, исповедуя православие, дерзко или, скорее, нечестиво вводит в православную и кафолическую церковь безбожные догматы язычников о человеческих душах, небе, земле и прочих творениях, допускают метампсихоз человеческих душ, их гибель и возвращение в ничто, отрицая тем самым воскрешение, суд и конечное воздаяние, учат вечности материи и идеи или же совечности их Богу, Творцу Вселенной. Допускают платоновские идеи как истинные, утверждая, что материя существует сама по себе и облекается в формы согласно идеям, отрицая тем самым свободу воли Творца. Говорят, что люди воскреснут с другими телами, нежели те, которые они имеют здесь, в этой жизни. Цитата по Медведеву. Византийский гуманизм. Конец примечания. Невежеству, простительному для современного жителя России, но неизвинительному для Блаватской и Рерихов, имевших доступ к любой религиозной литературе. Увы, созданный теософами миф и живет по законам мифа, никак не желая хоть как-то считаться с исторической реальностью. Мы видели, что из теософских трактатов он шагнул уже в бульварную прессу. Понятие реинкарнации признавалось христианской церковью. Позже, в VI веке, на Иерусалимском соборе иерархи церкви изъяли из христианских доктрин постулат о переселении душ, который уцелел лишь в индуизме. Закон космической справедливости. Газетка эта называется «Клюква». Но посеяла сию ягодку на русской почве семья Рерихов, или, как их представляет клюква, на своей регулярной полосе карма, великий русский философ Николай Рерих и его другиня Елена Рерих. И выросла кармическая клюква развесистой.